Глава 22. Утро открытий. Легкий шум улицы доносился через полуоткрытую форточку вместе с холодком уходящей зимы. Виктор проснулся и лежал с закрытыми глазами. Где-то недалеко лилась вода в душе, а невидимый репродуктор приглушенно мурлыкал очень родное и знакомое. Друзья, конечно, всем известно, что дней в неделю ровно 7. Опять тот же эффект. Оскар Фельдсман и Ольга Фадеева здесь написали раньше. Почему? Потому что большой войны не было? Или потому что легкий жанр так не критикуют? Как же долго он спал. Какие-то города будущего, кошмары, кажется, где-то была война. Нищие роются в помойке, грязь, по улицам носятся черные машины. Потом другой сон и улица, такой в Брянске не было. Сейчас 85-й, а он в общежитии молодых специалистов. Вчера он привел к себе Лену, курносенькую девчонку из отдела нестандартного оборудования. Из соседей никто не вернулся, потому что он предупредил, что будет не один, и все понимали. Лена быстро его окрутила, сразу после свадьбы от завода им дали комнату на общей кухне. Вода в душе перестала литься. Он открыл глаза. Напротив был все тот же двухстворчатый гардероб и сервант. Дверь в коридор слегка приоткрыта. В комнату вошла Зина в накинутом халатике с полотенцем на голове. «Хорошо, что в халате, а то во всех наших сериалах утром женщины либо вообще без всего, либо в рубашке бойфренда». Зина подошла и присела на краю кровати. «Проснулся?» «Нет, ты мне до сих пор все еще снишься». «Наверное». Она поправила ему волосы на лбу. Виктор стремительно привлек ее к себе. Зина хихикнула, но не сопротивлялась. По радио трубач неторопливо выводил «Summertime». «Какая банальность!» Женщины и под «Summertime». Впрочем, здесь, наверное, еще нет. Абсолютной оригинальностью «Ход утра» не отличался. Как бы она ни начиналась, но почти всегда наступает время еды. Несмотря на протесты Зины, Виктор присовокупил свои продукты к общему котлу, а затем взялся чистить картошку, попутно размышляя о причинах стремительности развития их отношений. Интересно, что это, месть своему бывшему мужу? Или просто так, надоело одиночество, заглушаемое учебой и спортом? Или случайное, неожиданное влечение прежде незнакомому человечку? Цепочка обстоятельств? Хорошо, что ты взял капусту и яйца. В чудо-печке можно сделать пирожки с капустой, рисом и яйцом. Тебе нравятся такие? Сейчас тесто поставлю. Они перекусили жареной картошкой с любительской колбасой. Затем Зина, спохватившись, забрала с полки пару книг. «Совсем забыла. Библиотеку надо отнести. Слушай, ты покарауль тут. Я рис поставила варить и яйца. Я тут в районную, недалеко». «Только не говори, что ты грабишь одиноких женщин в их отсутствии». И она, чмокнув Виктора, спешно оделась и, наскоро мазнув помадой по губам, выскочила за дверь. Было слышно, как ее каблучки стучат по коридору. Похоже, она быстро входила в роль жены. Виктор заметил время и на всякий случай помешал рис в кастрюльке. Вернувшись к книжному столу, он обнаружил на висящей над ним полке то, что уже несколько дней хотел прочесть. Курс новейшей истории. Чтение учебников для многих менее интересное занятие, чем романтические отношения. Поэтому, если читатель не хочет узнать, почему живы Гитлер и Берия, как в СССР появились две партии, куда делся Хрущев и не только он, и почему везде звучит джаз, может пропустить текст от подзаголовка «Виктор Сергеевич начинает читать учебник», до подзаголовка «Виктор Сергеевич закончил читать учебник». Итак, Виктор Сергеевич начинает читать учебник. Судя по написанному, до 1941 года история практически не изменилась. Ну, изложена была, как в старых советских учебниках, но это уже детали. Как и предполагал Виктор, развилка истории произошла в 1941 году. Гитлер, уже подписавший план Барбаросса и выбиравший момент поставить дату нападения, как было написано по опубликованным в 1954 году агентурным данным советской разведки, внезапно сделал разворот на 180 градусов и 9 мая 1941 года, дата какая, срочно вылетел в Москву для личной встречи со Сталиным, где обе стороны договорились строить нефти- и газопровод из СССР в Рейх. Причем немецкая сторона в счет вкладов в совместный проект предоставляла новейшее оборудование и специалистов для введения геологоразведки в новых районах. Решение фюрера вызвало непонимание и критику в самой Германии. Гитлеру пришлось долго и с жаром доказывать перед всеми жизненную важность союза с СССР, как и то, что это абсолютно не противоречит лозунгам мирового господства и походу на Восток, а лишь позволяет сделать это с меньшими жертвами для великой арийской расы. По-видимому, сделать это ему пришлось не легче, чем Ленину доказать необходимость Брестского мира. Дошло даже до того, что частью генералов в Берлине был поднят вооруженный мятеж. Впрочем, жестоко подавленные, как и несколько разрозненных восстаний в ряде завоеванных стран. В Рейхе изменилась и политика. Прежде всего, фюрер заменил планы уничтожения евреев, цыган и коммунистов их тотальной депортацией, что в учебнике было отнесено за счет достижений сталинской дипломатии на майской встрече в Москве. Часть евреев депортировалась в СССР, где основная масса прибывших была направлена в Биробиджан на создание новых поселений. Большинство в основном в Палестину, где часть их тут же начала вооруженную борьбу с англичанами, причем при тайной поддержке Германии. В учебнике приводились факты, что ряд созданных террористических организаций был подготовлен и оснащен Абвером. Было ли это правдой или пропагандой? Сионизм в данном издании был охарактеризован как враждебное СССР экстремистское движение. Из учебника понять было трудно. Летом Германия начала активные боевые действия на Ближнем Востоке, вытесняя англичан из стран Средиземноморского побережья Африки. Если до этого Рейх мог вести только кратковременные военные кампании, накопив перед этим запасы стратегического сырья, то теперь оборонные предприятия Германии и оккупированных стран работали постоянно, ввозя сырье и топливо из СССР. Взамен Рейх, как и предполагал Виктор, щедро расплачивался новыми технологиями и оборудованием, а также помогал развивать транспорт. Это касалось не только трубопроводов. Концерн «Сименс», например, помогал электрифицировать важнейшие магистрали, по которым шла перевозка нефти до завершения строительства трубопроводов, а также металла, древесины, хлеба и других ввозимых продуктов. Он же, по условию, выдвинутому на переговорах Сталиным, переоборудовал в Новочеркасске паровозный завод в электровозный. Среди поставленного хай-тека оказалась технология электронной промышленности, а также последние новинки ракетных и ядерных исследований, которым фюрер особого значения на тот момент не придавал. Война в Африке резко обострила отношения СССР и Великобритании, вплоть до граничного военного конфликта в 1942 году, когда Черчилль приказал бомбить нефтепромыслы в Баку и Грозном. До наземной операции, правда, дел не дошло. Активное развитие новых месторождений на Волге в районе Жигулей сделало эту тактику бессмысленной. Со своей стороны Сталин заявил, что при продолжении бомбардировок СССР примет совместно с Германией высадку на побережье Англии для принуждения клики Черчилля к заключению мира. В этих условиях британское правительство пошло на беспрецедентный шаг – вхождение в состав США в качестве одной из провинций с передачей США всех колониальных владений британской короны. Поскольку Конгресс США на тот момент не был заинтересован во втягивании войну в СССР, бомбардировки советской территории были просто прекращены. Как было указано в учебнике, королевские ВВС понесли огромные потери. Виктор отложил учебник и еще раз помешал кипящий рис. Яйца по времени уже сварились. Он выключил их и поставил под холодную воду, затем опять ухватился за учебник. Присоединение британских колоний в образовавшееся НАУ, Североатлантический союз, добавило американцам геморроя. Одновременно с германским наступлением в колониях Япония активизировала военные действия на континенте, поставив под контроль весь Китай, Тайвань и часть стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Завоевание сопровождалось жестокими репрессиями против мирного населения. Применение японскими милитаристами бактериологического оружия против партизан было осуждено всеми советскими людьми. Ого-го! В 1946 году был схвачен и замучен в японских застенках товарищ Мао Цзэдун. Да. Ладно, это все далеко от Брянска. В нетерпении Виктор пролистал пару разделов. В главах про СССР в 1940-х шли успехи сталинских пятилеток. Вот завершение строительства Дворца Совета. Вот товарищ Берия на строительстве БАМа, открытие моста через Амур, говорит с монтажниками. А вот 1948 год в СССР в ответ на испытание германского ядерного заряда в Ливийской пустыне на полигоне под Энском взорвана советская атомная бомба. А на фото в группе ученых, однако, Курчатова открыто публиковали. И военных опять Берия. А вот еще фотка с Берией. Беседует на полигоне с Королевым и Глушко. И Королева, значит, тоже открыто. А Сталин-то где же? А, вот в кабинете в Кремле обсуждение плана строительства канала Волга-Дон. Пару абзацев про совещание в Хельсинки. Были подписаны Хельсинские соглашения о неизменности границ в Европе, договор о расширении научного и экономического сотрудничества. Как? И тут Хельсинки. Ага, понятно, Финляндия только союзник фюрера, а формально в Рейх не входит. Что-то вроде третьей территории, да и из-за Ленинграда поездом меньше ехать. Сталин ведь самолетами не летал. Да и правильно делал при тогдашней-то авиации. Диаграммы роста производства электроэнергии, выплавки стали в СССР, понятно. А, вот оно. На состоявшемся в 50-м году 19-м съезде ВКПБ Сталин объявляет об уходе со своего поста в связи с необходимостью дать путь более молодым кадрам и предлагает съезду кандидатуру продолжателя своего дела товарища Берию. Сам же Сталин просит назначить его на пост председателя Комитета государственного контроля. Это вроде Мехлиса и Меркулова, что ли? Да нет, пожалуй, круче. Укреплена работа КГК. Деятельность КГК в этот период позволила перестроить работу партийных и советских учреждений. Баку Ивана Грозного. Создал себе аппарат для опричнины, чтобы подстраховать преемника, то есть продолжателя дела, менее искушенного в политических интригах. Тем временем Гитлер занял Север Африки и Ближний Восток, вплоть до Ирана, и перестал нуждаться в советской нефти. Одновременно, отрезав от нефтяных месторождений НАУ, и в Иране его интересы стали пересекаться с интересами СССР. После ухода Сталина с поста генсека Гитлер начал сворачивать экономическое сотрудничество и осторожно решил попробовать СССР на вшивость, предоставив большие кредиты Финляндии, формально не входившей в Рейх, но находившейся в числе его союзников, и поставив ей современное вооружение. В частности, реакционный режим Маннергейма получил реактивные самолеты Мессершмитта, Хартена, Рада и даже немного новейших сверхзвуковых Хенкелей. Танки «Пантера-3», финская пехота была насыщена автоматическими штурмовыми винтовками. В 1951 году националистические круги буржуазной Финляндии, обманывая народные массы лживым лозунгом освобождения территорий, отошедших СССР согласно мирному договору 1940 года, развязали агрессию против СССР, начав наступление на Корейском перешейке в направлении Ленинграда. По-видимому, Германия опять надеялась на то, что СССР, как в 1939-1940, увязнет в конфликте, который ослабит экономику и снизит моральный дух военнослужащих. Однако, на удивление фюрера, вторая финская пошла совсем иным образом. Несмотря на нацистскую пропаганду, финны завоевывать новые земли вовсе не рвались, а значительная часть населения уже смотрела на быстро растущий, накормленный и богатый природными ресурсами союз с мечтами о браке по расчету. После того, как финские части начали нести большие потери на подступах к Ленинграду, в них стало расти дезертирство и сдача в плен. А первое же контрнаступление переросло в массовое бегство финских частей, оставлявших вооружение и технику на поле боя. Ожесточенное сопротивление оказывала только авиация, да и то благодаря тому, что, как выяснилось, в ее составе воевали летчики Люфтваффе. Если верить учебнику, вошедшие в прорыв советские войска без потерь освободили Выбор, а при продвижении Хельсинки в столице Суоми произошел переворот, причем новое правительство объявило о добровольном желании войти в состав СССР в целях установления мира и дружбы между советскими и финскими народами. На стол с полки что-то упало. Виктор подошел. Свалился плотный черный конверт от фотобумаги 9×12. Из него выскочила пачка карточек и рассыпалась по столу. Виктор начал их спешно собирать. Это оказались любительские фотки. Вот Зина с подругами зимой возле ударника, вот несколько фоток на реке, палатка, Зина у костра, а вот она на кроссовом мотоцикле где-то в пойме на соревнованиях. А оказывается, она действительно еще и байкер. Есть еще несколько фоток на стадионе. Вот она первой рвет финишную ленточку, а тут ковер, похожий на секцию борьбы. В СССР теперь есть женская борьба? Или это не спортивная секция? Интересно. Ну ладно, что у нас там дальше в истории? Сразу же после падения Финляндии Гитлер жутко испугался, что в Союз захотят перебежать Польша, Чехия и прочие восточные провинции Рейха. Германия стягивает танковые силы на границу СССР, в ответ границам подтягиваются наши войска. Так, ядерный ультиматум, танковый кризис. В это время окрепшая Японская империя начала войну на Дальнем Востоке в расчете на то, что фюрер наконец решится на восточный поход. Японские войска нанесли удар на северном направлении, форсировав реку Амур и перерезав Транссиб, вот когда пригодилось, что БАМ построили, а также на восточном направлении, прорвав оборонительные рубежи и блокировав Хабаровск. При фронтовой полосе активно действовали высаживаемые с вертолетов японские диверсионные отряды из белых мигрантов, корейцев и китайцев. Были также впервые в истории применены штурмовые вертолеты с кумулятивными НУРС против советских танков. Как отмечалось мелким шрифтом, лицензии ноу-хау на вертолеты Япония тайно купила у фирмы Сикорского, когда фирма страдала от недостатка заказов и недопонимания американскими генералами в этой истории нового вида боевой техники. Виктор выключил рис и откинул его на найденный в кухонном шкафчике алюминиевый дуршлаг. Фюрер, однако, так и не решился начать войну с СССР. В качестве одной из причин в учебнике было названо выступление секретаря ЦК ВКПБ Никиты Сергеевича Хрущева по организованному с помощью самолетов и ретрансляторов прямому телемосту с Берлином, где с немецкой стороны участвовал доктор Геббельс. В пылу полемики Хрущев расколотил графин на стол и заявил, что так же поступит со всяким, кто посягнет на свободу и независимость советского народа. Хрущев также заявил, что советские тяжелые танки готовы через неделю выйти на побережье Атлантического океана, несмотря на любое ядерное оружие, и что советские ученые взорвут в Северном Ледовитом океане сверхмощный заряд, который вызовет глобальное таяние льдов и затопит фашистскую Европу к чертовой бабушке. Ну, чего удивительного? Поверили же США в 60-м году, что СССР может сделать ракеты, как сосиски. Кстати, о сосисках. Яйца, наверное, уже охладились. Виктор достал одно яйцо из кастрюли, облупил над мусорным ведром, положил на разделочную доску и стал нарезать. Сведения о массовой переброске войск с Дальневосточного округа на западные границы оказались в значительной мере дезинформацией, и это решило судьбу Квантунской армии. Хотя и с большими с точки зрения в этой советской истории потерями, Хабаровск удалось отстоять. Фото. Бои на улицах города, воинский мемориал в честь защитника. Биологическое оружие Япония применять не решалась, очевидно опасаясь, что СССР применит ядерное. Советская армия к зиме перешла в наступление и заняла Маньчжурию, часть Китая до Мукдена, после чего японский император предложил заключить мирный договор. По Токийскому договору 1952 года к СССР отошла территория Маньчжурии, присоединенная к России после 1895 года, включая Дальний и Порт-Артур, полностью отходил остров Сахалин и Курильские острова. Одновременно Монголия заявила о вхождении в состав СССР. Финско-японская война подтолкнули к сближению СССР и НАУ, отношения между которыми были фактически заморожены со времен бомбардировки бакинских нефтепромыслов. Дуайт Эйзенхауэр, ставший президентом НАУ в 1949 году, в 1953 приехал в Москву и провел успешные переговоры с Берией, завершившиеся подписанием мирного договора и соглашений о сотрудничестве в ряде областей. К тому времени новая конституция НАУ, принятая в условиях военного времени, существенно расширяла права государства по отношению к правам личности и влиянию его на экономику. С другой стороны, в СССР стали пропагандировать свинговый джаз, осуждавшийся период дружбы с Рейхом, и в 1953 году была принята новая конституция СССР, согласно которой была установлена двухпартийная система в виде двух партий – КПСС и Радикальной коммунистической партии, или РКП, образованной из части членов бывшей ВКПБ. Председателем ЦИК РКП был единодушно избран Никита Сергеевич Хрущев, в то время как Лаврентий Павлович Берия оставался на посту генерального секретаря ЦК КПСС. На декабрьских выборах того же года КПСС получила 85% мандатов в Совет всех уровней, РКП, соответственно, 15%. О политических проблемах при этом и право-левых уклонах в учебнике ничего не обнаружилось. Ну что ж, просто взяли и поделили власть. Хрущеву трибуна, слава, руководство партии, которое создает видимость оппозиции, пока Берия спокойно руководит страной, а Сталин? Да, а как же Сталин? Он же умер как раз в 1953 году. А где про это? Про кончину Сталина в учебнике оказалось немного дальше. В 1955 году, причем Виктор бросилась в глаза необычные формулировки события. Была зафиксирована остановка сердца и было принято решение поместить товарища Сталина в специально построенном мавзолее. Слово «смерть» или ему подобные были старательно обойдены. Почему? В учебнике не объяснялось. Поразмыслив, Виктор смог прийти лишь к предположению, что в новой реальности просто запрещено считать Сталина умершим. В конце концов, это характерно для многих религий. Не умер, а отправился к предкам, в рай или в ад, а то и просто уехал далеко-далеко. Даже, может быть, просто хотели избежать массового шока от этого печального известия. Дальше в учебнике шли показатели очередного пятилетнего перспективного десятилетнего планов, программа ракетостроения и запуск первого советского спутника. Вникать в эти вещи особо было уже некогда. В коридоре застучали каблучки Зины. Виктор Сергеевич закончил читать учебник. Картина мира представлялась Виктору довольно ясной. Мир поделен на четыре империи – СССР, Третий Рейх, Великую Японскую империю и НАУ. Кто забыл, это США плюс Британия. Вследствие чего установилось относительное равновесие. Явного деления мира на демократию и тоталитаризм не получалось, как и на социалистический и капиталистический мир. Везде государство по тем или иным соусам регулировало экономику, все империи были милитаризированы, и, кстати, в СССР есть мелкий частник. Зина вошла в дверь, сияющая, свежая и раскрасневшаяся от мороза. Виктор, пожалуй, первый раз видел ее такой счастливой. «Не скучаешь тут? Представляешь? Там как раз сдавали одну монографию. Ее сложно поймать, она все время на руках. Тихо, помада. Размажешь. Ну, погоди, я сотру». Под губами Виктора еще щека, казалось, разгорелась еще ярче. «Начинка готова, и, наверное, тесто поспело. Сейчас. Только скину пальто и...» Чудо-печка была похожа на НЛО, такая же круглая, с рядом отверстий по бокам. Или на противотанковую мину. Наверное. Как объяснила Зина, крышку надо было сначала так повернуть, чтобы отверстия были закрыты, а потом открыты, чтобы сверху подрумянилось. Запахи кондитерской поплыли в комнату, и Виктор пошел открывать форточку. Он снял крючок на подоконник, посыпались легкие снежинки. В комнату влетели крики и смех детворы, стук шайбы о борта хоккейной коробки. Сколько детей-то во дворе? Видимо, сбегаются с окрестного частного сектора шайбу гонять, а вот катаются с горки, на которой торчит оголовок запасного выхода убежища. Он в детстве тоже так катался, только во дворе соседнего дома был не оголовок, а все убежище. То на санках, то просто так, с одной дорожки. А летом пацаны с четвертого этажа пускали ракету из старой кинопленки с балкона общего коридора и чуть пожар не сделали. Будем надеяться, что этим здесь увлекаются меньше. По радио передавали по вашим письмам, и Канделаки выводил игривый строковский фокстротик «Полли, ревную, жду поцелую, о, будь скорее навеки моей». Музыка очень приятная, а слова... Кто сказал, что раньше не было попсы, а? Вот так и Зина, наверное, смотрит из окна во двор и видит детей, а потом все расходятся. Остается только учеба и спорт, тихая комната. Может быть, поэтому? Все, сейчас все будет готово. Ты там стол откинь. Пирожки источали благоухание и теплоту, и улыбка Зины излучала какую-то привычную домашнюю теплоту и счастье. Мир казался простым и уютно успокоенным. Как же теперь паспорт добыть-то? А тут чувствую себя каким-то нелегальным мигрантом. Устроился нормально, грамотные люди здесь очень нужны. Не то, что там у нас. Взять этот самый кредит на сталинку, хотя бы на однокомнатную. Сколько там метров? 18? Потихоньку обставлять мебелью, телевизор заиметь в кредит. Остальное электроника у нас уже есть. Нет, сперва в кредит лучше холодильник или стиральную машину. Виктор вдруг поймал себя на мысли, что его интересует уже не просто вопрос выживания, что это время... что это общество ему начинает нравиться, и что он бы хотел здесь удобно устроиться. А, собственно, что здесь напрягает? Очередей больших нет, дефицита нет, еда, одежда по цене доступны. Квартирный вопрос решаем, и то, что надо в первую очередь для комфорта, тоже можно в кредит. Правда, надо будет побольше зарабатывать. Ну и что? Спрос на специальность есть, нормальный заработок найти можно, никаких кризисов, банкротств фирм, задержек зарплат, никакой самодур просто так не выгонит. Точнее, самодуры тут, может быть, и есть, но от них при таком дефиците ИТР уйти несложно. Изумительные пирожки. Даже не думал, что без духовки так могут получиться. Ну, тут многое зависит от теста. Вот, допустим, берем рецепт сдобного теста, как написано. Только сахара кладем в половину меньше и в половину больше молока. Собственно, непонятно, против чего тут вообще возбухать. Идеологии не напрягают, по крайней мере, пока. Да и вообще как-то они не вспоминают. Впрочем, оно и понятно. Четыре империи, особого идейного различия нет, позиционироваться нечем. Просто дележ мира по возможностям. Ну да, конечно, бухарикам и курцам тут не мед. И азартные игры, видать, жестоко пресекают. По крайней мере, не видно, чтобы в карты играли. Но все-таки опять польза для. Алкаши не валяются, всяких деградированных личностей тут не так явно заметно, как в нашем мире. Ну и, наверное, получше с онкологией. В чем еще не свобода? Нельзя уводить чужих мужиков и, наверное, баб. Ну и правильно, в общем. Стричься налысо нельзя. Мелким кустарем быть можно, а вот раскрутить бизнес нельзя, например, ресторан открыть. А с другой стороны, что у нас каждый сейчас? Может открыть ресторан и выжить в нашем бизнесе? Ага, сейчас. Сказки про поле чудес в стране дураков. Ну и в Африку просто так съездить нельзя. Хотя это из той же оперы, как и с рестораном. Кто-то много у нас в бизнесе в Африку ездит. А однокомнатная, с высокими потолками, нормальной кухней и ванной. Сколько, интересно, сейчас такая стоит? За окном налетел порыв вьюги. Перспективу частного сектора с новыми домами вдоль Джугашвили на заднем плане затянуло белой крутящейся пеленой. Зина подошла к окну, закрыв на крючок форточку, и села, как наездница в дамское седло, на широкую белую доску подоконника, опершись на нее правой рукой. Ткань халата облегла круглые манящие колени и левое бедро. Ты знаешь, ведь я давно такого не чувствовала, чтобы в выходной день не хотелось куда-то бежать, суетиться, пытаться все успеть. Никогда не думала, что можно просто вот так быть рядом, и снег, и все хорошо. Наверное, я всегда слишком торопилась. А может, просто не хотелось ничего замечать? Наверное. Виктор встал, подошел к окну и обнял ее за плечи правой рукой. Левая скользнула по ткани к пуговицам на халате. Ну что ты? Подожди, я постелю. Хороший мой.